Но Олег, если и бегал, то только в соседний дом за самогоном. Его преследователи также не отличались любовью к спорту, однако они были гораздо моложе. Медленно, но верно побеждала молодость. Расстояние между ними катастрофически быстро сокращалось. Олег бежал и чувствовал, что еще немного, и сердце в его груди лопнет от перенапряжения. Дышать было нечем. Он пытался вздохнуть, однако легкие ему противились и не желали работать. Воздух застревал где-то на уровне горла. Перед глазами плыли разноцветные пятна. С разлету он выбежал на проезжую часть и побежал к посту ГАИ на перекрестке. Он еще никогда не был так рад видеть парней в форме ДПС, как в это мгновение. В связи с поисками маньяка посты усилили, и перед сине-белой будкой стояло сразу несколько машин. Все стражи правопорядка были вооружены автоматами. Мусса за спиной у Олега резко затормозил и остановил остальных. Столкновение с ментами не входило в его планы. Проще было подкинуть кое-кому деньжат, и те сами законными методами выяснят все, что ему нужно. «Дай я его отсюда сниму», — предложил Серега по кличке Лихой, выхватывая пистолет с глушителем. «Я тебе, бля, сниму», — зарычал на него Мусса. «Все, пусть уходит. Сваливаем отсюда». Счастливый Олег бежал и чувствовал, что у него заплетаются ноги. ДПСники его заметили и озабоченно переглянулись. «Ребята!» — заорал он им, размахивая руками. Потом запнулся и рухнул лицом вниз на асфальт. Ехавшая по дороге машина резко затормозила перед ним и просигналила. Олег поднялся, засмеялся и, шатаясь, пошел к будке. «Ты это, стой!» — неуверенно начал один из гаишников, поднимая автомат. «Я хочу заявить про маньяка!» — выдохнул Олег, собрав последние силы, и зашелся кашлем, от которого его едва не вывернуло. «Маньяк?» — переспросил его кто-то из ментов. «Это ты, что ли, маньяк?» Другой грустно поддакнул. «Еще один». «Нет, мне нужно убежище! Защитите меня!» «И я расскажу про маньяка», — с возмущением возразил Олег, приблизившись к пикету вплотную. Ближайший сотрудник ДПС поморщился от отдохнувшего на него перегара, смахнул выступившие на глаза слезы и крикнул: «Ольшин, дурку вызывай, у нас тут белочка появилась». Глава 29. «Может, Василий ошибся?» — думал Артем, в десятый раз перетряхивая содержимое мусорных баков перед подъездом Дубова под пристальным вниманием дворничихи, здоровенной тетки с красным лицом в косынке и оранжевом жилете с эмблемой управляющей компании на спине. — Попробуй только раскидай мусор! — в очередной раз предупредила его дворничиха и погрозила пудовым кулаком. Артем с тоской посмотрел на подъезд, потом украдкой взглянул на часы в сотовом и подумал, что, возможно, сегодня Дубов вообще не пойдет на работу. Он тут как дурак копошится в отбросах, изображает бомжа, и не ровен час будет избит метлой. Что же делать? Как узнать? — Слушай, иди отсюда! — грозно бросила ему дворничиха, потеряв терпение. — Чего роешься? Ведь все равно ничего не берешь. Привередливый какой. Ты что, с Рублевки, что ли? Я этого, того, хотите, помогу подмести, — сипло предложил я Артем. Я тебе платить не буду и ничего не дам, — свирепо предупредил дворничиха. Да я бесплатно, — заверил ее Артем. Столь благородные стремления показались дворничихе весьма странными. Она сузила глаза и с подозрением спросила. — Что? «Метлу, гад, хочешь спереть, да?» «Только учти, от меня не убежишь. Я догоню, и так тебе бока обломаю, что не захочешь». «Нет, я просто люблю подметать. С детства», — соврал Артем, уже не зная, что сказать, чтобы его не вышвырнули со двора. «Долбанутый, что ли?» — одарила его долгим взглядом дворничиха. Однако все ждала метлу и показала, где убирать. Дубов не появлялся. Артем вновь посмотрел на часы и тихо выругался. В 11 у ресторана у него назначена встреча с Машей. Артем решил ждать до 10 и если одноклассник не соизволит появиться, то он свалит. «Давай, мети лучше!» — прикрикнула на него дворничиха и занялась поливом цветов в клумбе перед домом. Артем выждал момент, когда она повернется спиной, увлеченной процессом, и позвонил на домашний телефон одноклассника. «Да, слушаю», — сразу отозвался Дубов. Судя по голосу, он что-то жевал. Артем постарался говорить густым басом, чтобы его слова звучали более убедительно. «Здравствуйте, Елисей Захарович. Это вас беспокоит из министерства. Проверка была назначена на 9. Вас ожидать или как? Мы уже в дороге». «Что? Какая проверка? Я ничего не знаю. А кто говорит?» Разволновался Дубов и, поперхнувшись едой, закашлялся. Артем сделал вид, что ничего не слышит, затем разорвал соединение и набрал рабочий номер Дубова. Ответила его секретарша. Он тоже наплел про проверку, не дал девушке открыть рта и строго велел немедленно перезвонить шефу. В голосе секретарши звучали панические нотки. Тут его палец нажал кнопку отбоя, на смену ее голосу пришли длинные гудки, затем телефон вовсе отключился. «Вот теперь посмотрим», — хихикнул Артем, потирая руки. «Мети!» — рявкнула недовольная дворничиха. Ему пришлось удвоить усилия. Метла с шаркающим звуком скребла асфальт, пыль облаком поднималась вверх. И как ни старался он, аккуратнее не получалось. Крупный мусор, бумажки, фантики, складировался в пластиковый мешок, который Артем тащил за собой по двору. Примерно минуты через две он снова посмотрел на часы и мысленно возмутился. «Да сколько же можно?» Потом мозг пронзила мысль, что, наверное, его обман раскрыт, а в скором времени во двор заявится милиция, вызванная перепуганным Елисеем. Он же слышал про маньяка и подумает, что это все ловушка, способ вытащить его наружу. Сильно волнуясь, Артем достал сотовый. Он должен был что-то немедленно сделать. Время уходило. Сделать. Но что? Позвонить еще раз Дубову? И что он ему скажет? Представиться следователям и сказать, что в милиции задержали убийцу, а он должен подъехать его опознать? Купится ли Елисей на это? Артем разыскал в памяти телефона дубовский номер и уж было собрался звонить, как вдруг ему в спину ударил звук автомобильного клаксона. Горбясь, он отошел с дороги, пропуская черную «Хюндай» с тонированными стеклами. Седые космы прикрывали его опущенное к земле лицо. Хромая и опираясь на метлу, он демонстрировал проезжавшим, какой он немощный и убогий. Машина была в метре от него. Вот мимо проплыло отполированное черное крыло, покрышки мягко шуршали по асфальту. Взглянуть прямо не хватало духа. В каждой машине с тонированными стеклами ему мерещились бандиты, а если они встретятся с ним взглядом, то непременно все поймут. Артем чувствовал это. Не зря же говорили, что у преступников звериное чутье. Возвращаясь на дорогу, Артем все же скосил глаза вслед машине, его интересовал ее номер. И сердце радостно забухало, когда рядом с цифрами правительственного номера он увидел флажок. Стало ясно, что это за Дубовым. Он все-таки дождался. Одно но. Нет ли в машине охраны? Елисей ведь как-никак начальник департамента водных ресурсов. Положено ли таким чинам охраны или нет, Артем не знал. Продолжая мести, он стал потихоньку приближаться к подъезду. Вся затея с каждой минутой казалась все более безумной, из оружия у него имелся лишь кухонный нож, прихваченный из подвала. Лучше бы он ждал его в подъезде, однако, с другой стороны, бомж в подъезде не понравился бы соседям. Кто-нибудь обязательно бы поднял скандал. От мусорных баков и то гонят, а там и подавно. У Артема не осталось идей. Всюду сплошная жопа. К его облегчению из черной правительственной машины вылез только шофер. Охраны не было. Шофер спокойно достал тряпку и стал усердно надраивать и без того блестевшую иномарку. Дверца оставалась открытой, поэтому Артем получил возможность убедиться, что в салоне пусто. Это вселило некоторую надежду. Уж с шофером он, если что, как-нибудь справится. К тому же отсутствие у него охраны служило еще одним доказательством виновности Дубова. Если такой слюнтяй, как он, не боится кровожадного маньяка, вырезавшего всех из класса по очереди, то значит, он и есть этот самый маньяк. Потому ему и нечего бояться. Дверь в подъезде открылась. На пороге стоял Елисей Дубов. Со школы он сильно изменился. Больше ни у кого бы не повернулся бы язык назвать его Додиком. Он вырос и раздался вширь, приобрел лоск, важность и тройной подбородок. Его маленькие серые глаза прятались в складках век за стеклами очков в тонкой металлической оправе. Все говорило о том, что у парня водились деньги. Дорогой костюм, модный галстук, туфли, золотые украшения, цепочка, пара перстней с крупными камнями. Отбросив метлу, Артем шагнул к Елисею. «Отвали, парень, я тебе ничего не дам», — отмахнулся он жестом, какой делают звезды, когда им докучают с автографами. «А это мы еще посмотрим», — бросил в ответ Артем, прижимая к выдающемуся животу одноклассника тесак так, чтобы со стороны не было видно. «Ни слова, падла, или растеряешь кишки». Елисей тоненько по-женски пискнул, сделавшись белым точно полотно. «Елисей Захарыч, что, какие-то проблемы?» — спросил шофер, отодвигая полу пиджака. Там висела кобура с пистолетом. Артем понял, что просчитался. Охрана все-таки была. Зверем он посмотрел на Дубова, и тот под давлением его взгляда энергично замотал головой. «Нет, все в порядке, это дворник». То ли от жары, то ли из-за качества клея маска стала медленно сползать с лица Артема. Сие зрелище так сильно подействовало на Дубова, что он, закатив глаза, стал медленно оседать. Артем кольнул его в живот, приводя в чувство. Придерживая рукой маску, он зловеще зашептал. «Не спать! У меня к тебе разговор, засранец. Сейчас сделаешь, что я говорю, отсылаешь шофера, потом мы с тобой поднимаемся к тебе в квартиру и разговариваем о делах насущных, понял?» «Нет», — простонал в ответ Елисей. Он находился на грани истерики. Артем от бессилия стиснул зубы. Боковым зрением он видел, что шофер идет к ним. Он, конечно же, заподозрил неладное, но старался не подавать вида. Готовил быструю атаку. Обходил сбоку, чтобы клиент не оказался на линии огня. Положение становилось катастрофическим. И в этот момент зазвонил его сотовый. Артем сунул руку в карман и увидел, как шофер остановился в нерешительности. Он не мог понять, что означает этот звонок. Заподозрил, что у него есть сообщники, стал осторожно озираться. Артем решил изобразить, что все так и было на самом деле. Он достал сотовый, приложил к уху, хотел громко сказать что-то типа «держи всех на мушке» или «стреляй, если кто дернется», однако слова застряли в горле. В трубке раздался знакомый квакающий голос испорченного робота. «Это опять я. Соскучился? Не волнуйся, я рядом, я вижу тебя. Оглянись». Артем понимал, что не стоит оглядываться, но не сдержался, посмотрел назад и почувствовал, как что-то горячее обожгло ему щеку. Неизвестная сила оторвала от маски кусок, а железная дверь подъезда вздрогнула от удара. Секунды спустя визгливо заорал Дубов. Он прикрывал разорванное ухо рукой, кругом хлестала кровь. Артем посмотрел на него. Затем перевел взгляд на пулевое отверстие в металле, которое могла проделать лишь пуля очень крупного калибра. И только после этого заметил красную точку, бегущую по двери. Луч от лазерного прицела снайперской винтовки. Такого он никак не ожидал. В это время у него за спиной во всю глотку орал телохранитель Дубова. «Назад! Отойди от него, сука! Стреляю!» Он не видел пулевого отверстия и не понимал, что происходит. Еще чуть-чуть, и он бы действительно выстрелил. Дуло пистолета смотрело точно в голову Артема. Однако его опередил снайпер. Телохранитель неосмотрительно встал на линии огня, и следующая пуля пробила на вылет ему плечо. Фонтан крови оросил Артема сзади. Телохранитель издал душераздирающий вопль, выронил пистолет и упал на колени, пытаясь заткнуть рукой страшную рану. Ему аккомпанировал шеф, оглашая округу невероятно высоким сопрано. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Артем ничком бросился на асфальт. Причем сделал он это очень своевременно. Еще одна пуля просвистела у него практически над головой. Она не попала в него, но попала в Дубова. Его вопли оборвались. Сила удара отбросила Елисея на дверь, забрызганную красными каплями. Верхняя часть груди превратилась в кровавое месиво. Красный огонек прицела весело побежал по асфальту к Артему. С максимальной быстротой Артем отшатнулся, отскочил под прикрытие машины, и пуля снайпера только снесла стоп-сигнал, не задев его. Следующие пули обрушили в машине тонированные стекла. Снайпер любой ценой хотел уничтожить намеченную жертву. Он не жалел зарядов, и под ураганным огнем не выдержала даже передняя дверца машины —